Когда Бертран вошла в квартиру и увидела меня сидящим на застеленной кровати, сомкнувшим ноги коленка к коленке, она захихикала, тыкая пальцем, и сделанным удивлением сказала: «Ну что же вы, у нас так мало времени!» И тут же затрогала маленькие белые пуговички, расстегивая свое просторное платье и щебеча, чтобы я не медлил, а сбрасывал покрывало вон, не на нем же в самом деле. Через минуту я оказался совершенно голым, сидящим с ногами на кровати перед такой же раздетой, болтающей что-то незначащее консьержкой, и, разглядывая ее молодое крепкое тело, вдруг расслабился и засмеялся отчаянно, трогая пальцем розовую грудь Бертран. «Чего это вы?» — удивилась девушка, но тут же махнула рукой, захохотала и, крепко обняв меня, повалила на подушки. В этот день я узнал про девушек то, что знают или скоро узнают все мои сверстники. Мне стало известно, что девушки — очень нежные и бесстыдные существа с розовой кожей и быстрым язычком, которые стоят того, чтобы отдавать за их проказы по 20 франков в раз. А еще я понял, что девушки устроены так же, как и устрицы, с лимонной кислинкой на вкус, с крохотной жемчужиной посередине. А потом я стал встречаться с Бертран 2 раза в неделю, меняя обеды на ее смешливые ласки. А через полгода ее кто-то сбросил с моста в Сену. Поговаривали, что это она сама свела счеты с жизнью, что у нее якобы был возлюбленный, страдающий какой-то болезнью и нуждающийся в хирургической операции, и что она копила деньги на больницу, а жених не дождался ее и умер. Вот она вслед за ним и устремилась на небеса. Я, конечно, не верил в такое, подозревая в смертоубийстве какого-то маньяка и давая следователю откровенные показания, чуть было не навлек подозрения на себя. Но лейтенант был пожилым и опытным человеком, а в силу того разобрался правильно. «Это была несчастная девушка», — сказал седой лейтенант мне на прощание. «Она жила не для себя, а для другого. Но ее жизнь не понадобилась никому, а потому она рассталась с нею безжалостно». «Ее жизнь была нужна мне!» — вскричал я. «Ах, молодой человек!» — покачал седой головой следователь. «Вы бы сделали ее жизнь еще несчастнее». «Почему?» «А потому, что есть в ваших глазах, во взгляде вашем, нечто пугающее и отталкивающее. Уж не знаю, прав ли я или мистифицирую, но сдается мне, что все женщины, встретившиеся вам на пути, закончат жизнь несчастно, подобно бедной Бертран». Тогда я не особо задумался над словами пожилого следователя, вовлеченный в беспечную молодость. Но, Господи, его слова оказались поистине пророческими, и на протяжении жизни мне еще часто приходилось вспоминать седого лейтенанта. «Дайте же мне перекиси!» Надрывно потребовал Хипротомус, прервав свой рассказ. «Иначе мое сердце не выдержит!» «Вот уж нет!» — отказался я. «А потом вы меня обвините в том, что я вас травлю, превращая в наркомана. У меня и так, по вашей милости, кроме глаз ничего не двигается». В тот же самый момент мне была возвращена подвижность верхней части тела, и, сев, я принялся растирать затекшие руки. «Ну же!» — требовал жук. «Я проявил акт доброй воли. Теперь и вы покажите свое милосердие. Ведь несчастье мое столь велико, что временами мне требуется забываться». «Даете ли вы слово, что избавите меня от своих нападок впредь?» — спросил я, разминая плечи. «Честное слово!» «Все равно не верю». «На коленях молю!» «У вас нет колен». «Это я образно». «Как хотите», — развел я руками. «Желаете становиться наркоманом? Становитесь им». Я открыл склянку с перекисью водорода и, набрав в пипетку жидкости, капнул ею на шишку. Хипротомус слегка шевельнулся под кожей и блаженно вздохнул. «Кстати», — вспомнил я, — «вы говорили, что по воскресеньям, будучи аджип-сандалом, стреляли из лука». Но поры водорода унесли хипротомуса виктоталамуса в чудесную страну химических грез, покачивая истрадавшуюся душу насекомого на волнах наслаждений, а потому мой вопрос остался без ответа.